Иннокентий Белов, Мак 11, глава 1. Ранним утром вместе со всем трудовым народом я дошел до кузницы Водора, где еще не видно никакой жизни. Кузнец любит поспать, зато потом работает до глубокой ночи и своих помощников приучает к такому распорядку. Дошел и свернул на примеченную тропку, обошел вдоль городской стены несколько заброшенных домов и поднялся на саму стену, упираясь по очереди в разрушенную кладку дома и стены. Не скоро еще дойдут руки у городских властей, чтобы привести этот участок защиты города в порядок. Много других важных дел всегда мешает. Достал из мешка затемненную грязью веревку, чтобы не выделялась на самой стене, и сложил ее вдвое, зацепил за кусок стены, после чего спустился вниз с высоты 4 метра. Обратно забраться можно даже и без веревки. Хватает мест, за которые можно зацепиться рукой и поставить ногу. Я сдергиваю веревку и беру ее с собой. Мало ли, если придется вести допрос пленного. Хотя, разговорить рыжего – это очень трудное дело, по общему мнению. Да и пленные мне не потребуются. Но как маг, могу поговорить на чистоту со своими бывшими слугами. Вряд ли, впрочем, на разговоры найдется время. Кажется мне, что все быстро начнется и так же закончится. Ладно, пусть лежит, есть не просит и весит мало. Около стены густо разрослись кусты, и я не особо опасаюсь какой-либо засады. Тем более, я кинул поиск и знаю, что тут чисто. Вообще место оживленное. Я замечаю много отпечатков ног в низких местах, где земля еще не просохла после последнего дождя. Здесь течет ручеек контрабанды в город, которую не рискуют возить на телегах через речные ворота. Или просто экономят время, перетаскивая все на своем горбу. Возможно, даже встреча с местными деловыми людьми. Надеюсь, что разойдемся спокойно. Делить мне с жуликами нечего. Раз я сам здесь пробираюсь, значит, что тоже не такой уж законопослушный товарищ, как они подумают про меня. Я выхожу на тропинку. Сначала иду вдоль стены, потом, при первой возможности, удаляюсь от нее по первой подвернувшейся тропинке. Когда выхожу на рудничную дорогу, смотрю по сторонам и не вижу ничего подозрительного. Простые крестьяне, одетые как я, спешат с корзинами за спиной расторговаться в городе и купить что-то нужное, поменять свои продукты на городские изделия или просто деньги. Я пытаюсь вспомнить, где я оставил гильдейское копье. Иду в сторону от города, пока не вижу приметные кусты, куда и забираюсь в поисках копья. Найдя искомое, я не возвращаюсь на дорогу, а прохожу дальше до параллельной тропинки, идущей мимо отдельных домов, и двигаюсь по ней, пока не оказываюсь напротив речных ворот, где подбираюсь к ним поближе и занимаю стратегически верную и выгодную позицию в последнем ряду этих самых разросшихся кустов. Теперь я могу с помощью бинокля видеть все, что творится около ворот, и точно не пропущу процессию рыжих. Пусть тонкие ветки и лезут в окуляры. Пока я завтракаю мясом, сыром и водой, которую набрал по дороге в бегущем неподалеку ключе. Меня немного беспокоит, не обогнали ли меня рыжие. Но я себя успокаиваю, что они в тот раз долго и тщательно собирались и обрежали своих покойников не менее получаса, насколько я помню. Я же потратил на заход домой и такой хитрый крюк, точно не сильно больше времени. Да и им с подводой еще требуется доехать до ворот, тоже медленно и печально. Так и оказалось. Через добрых полчаса, когда мне еще не надоело изучать в бинокль разнообразную толпу крестьян и зажиточных кулаков на телегах, через ворота, растолкав всех, кто попался на пути, выкатилась подвода, которую окружают рыжие. «Ну вот, голубчики, пойдем мы вместе в последний путь, надеюсь, что именно ваш», бормочу я себе под нос, пересчитывая рыжих. 6 коренастых крепышей во главе с крупным старшим, поросшие рыжей бородой до самых глаз, грубо расталкивают попадающихся навстречу крестьян. 4 женщины этого племени идут кучкой позади подводы, 2 парами, тоже весьма недружелюбно посматривая на людей. Ага, здесь их 10. 2 на подводе, мертвые. И значит, в доме крепости осталось всего двое крепышей. Это неплохой расклад, если я справлюсь и упокою эту кучу уродов. Теперь процессия вырывается на дорогу и начинает двигаться быстрее, все так же грубо обходясь со встречными, отвешивая пинки не успевшим отскочить подальше путникам. Я даже начинаю злиться, наблюдая за таким российским беспределом. Очень они нетолерантные, эти нелюди. Крестьяне, конечно, не спорят и не жалуются на полученные затрещины, но встречные солидные мужики на телегах не так безропотны. И пару раз начинающиеся стычки заканчиваются по команде старшего, насколько я могу рассмотреть бинокль. Я давно уже замотал мешковиной острие копья. Теперь выбираюсь из кустов и держусь в полукилометре за приметной процессией, стараясь не привлекать к себе внимания. Через пару километров рыжие съезжают с основной дороги и прекращают движение, оставаясь стоять на менее загруженной проселочной дороге, почти тропинке, которая тянется параллельно морскому побережью. Значит, теперь понятно, что они не станут добираться до далекого берега реки. С этой стороны тоже достаточно деревень и хуторов, которые прикрыты широкой в этих местах рекой от бандитов и тех же набегов крыс. Они тянутся до впадения Протвы в Голубое море и хорошо заселены. Я окажусь там не совсем одиноким путником, но много лик вокруг. Это хорошо. Не так стану привлекать к себе внимание, думаю я, ныряя в кусты. Те, кто из торговцев увидят меня, думают наверняка, что у меня живот прихватило, и я по срочной оказии уединяюсь. Рыжие останавливаются, как я вижу, сразу, только свернув с основной дороги, и ждут кого-то. Эти кто-то вскоре приезжают со стороны поста гвардии, и это подвода с дровами, сопровождаемая четверкой дюжих лесорубов с топорами за поясом. Они сближаются с рыжими и подозрительно долго что-то решают, размахивая руками. В бинокле я хорошо вижу, что высокие договаривающиеся стороны никак не могут прийти к согласию. Наверняка, что рыжие по своей привычке пытаются отдать меньше денег, чем договаривались. Только лесорубы – те еще крепкие орешки и не уступают в разговорах рыжим, держа руки на обухах топоров. Понятно теперь, почему их сразу четверо, и они не уступают характером и статью рыжим. Лесорубы тоже хорошо знают, кто такие покупатели подводы дров, и готовы умереть на этом самом месте, но не уступить нелюдям ни единого грольша. Это желание отчетливо читается на их лицах, что я и вижу, спрятавшись теперь подальше в кустах, чтобы не привлекать внимание нездешней вещью, которую могу рассматривать происходящее далеко от меня. Торги продолжаются минут 10, и я поражаюсь про себя, насколько будущие покойники – жадные и душные твари. У них за спиной лежат два их брата, ждущие погребения. Денег у рыжих просто невероятное количество, чтобы так убиваться за пару лишних данов. Ну, это трудно себе представить. Но они убиваются, кричат на лесорубов и настроены решительно добиться и настоять на своем. Только и крепкие мужики с топорами под рукой знают заказчиков как облупленных, и раз цена договорена заранее, скидывать ее не собираются ни на тальш. Тем более они точно знают, что деваться заказчикам некуда. Другая подвода с дровами не скоро объявится на этой дороге. Так что они получают удовольствие и за каждое оскорбление еще и цену поднимают, согласно своему внутреннему преискуранту, как бог на душу положит, похоже. Скоро посмотреть на такое представление собирается толпа крестьян, весело и издевательски комментирующая каждый момент никак не могущих договориться сторон. Рыжие начали было и на них кидаться. Только толпа оказалась сплоченной и спуску уродам не дала. Наоборот, закидали их землей под общий смех. Тогда взбешенный старший кинул деньги лесорубам под ноги. Да, это оказался очень глупый проступок. Лесорубы не обратили внимания на валяющиеся монеты и показали, что деньги положено отдавать в руки. А что там валяется на земле, это не их дело. Все же эти рыжие какие-то особенные дятлы, настолько упертые, что мне захотелось сделать все возможное, чтобы смерть показалась им подарком. Толпа становится все больше, и люди, осознав, что теперь они могут отыграться за свои прежние обиды, все активнее размахивают посохами и ножами, отступая ближе к кучке рыжих. Теперь ситуация стала настолько накаленной, что я пожалел, что не нахожусь там в толпе. Уж я бы что-нибудь придумал, чтобы рыжих начали убивать. Хотя, тогда немало простого народа погибнет. Ладно, возьму все смерти на себя. Разберусь с ними сам, как и положено, наследнику силы великих магов, да еще усиленному палантиром. Старший рыжих покопался в кошеле и выдал все же требуемую сумму лесорубам теперь уже в руки, понимая, что еще пара минут промедления и число желающих начать лупить нелюдей начнется увеличиваться критически. Да и даже в том случае, если рыжие отобьются, а они, скорее всего, отобьются, все же настоящие воины и обучены убивать, в отличие от окруживших их толпы крестьян. После такого побоища им не придется уже жить в Астаре, а в свой дом они больше не попадут, где в подвалах лежат огромные сокровища, которые незамедлительно отойдут в пользу города, и все из-за прирожденного непобедимого жлобства за пару серебряных данов. Похоже, что теперь старший требует у лесорубов сдачу, судя по тому, как они разводят руками, заодно успокаивая своих сторонников и обещают отдать после дождичка в четверг. По их смеющимися лицам это наглядно видно, что они получили настоящее удовольствие и плевать они хотели на все угрозы рыжего племени. Да, мужики они крутые, как я успел убедиться. И с рыжими нигде не встречаются. Им ничего от нелюдей не требуется. Так что лесорубы перекидывают дрова и распиленные стволы деревьев на подводу, с которой рыжие сняли своих покойников, обряженных в специальные погребальные наряды. Не собираются доверять им свою собственность в виде крепкого битюга и усиленной подводы для перевозки больших тяжестей, как я могу уже определить с первого взгляда. И наотрез отказываются сопровождать тех же рыжих. Толпа начинает постепенно рассасываться, вспоминая, что у всех есть свои дела и заботы, раз тут веселье закончилось, и лесорубы договорились по деньгам. Лесорубы, перекинув часть дров на подводу рыжих, большую часть просто свалили около нее и, развернув подводу, укатили обратно в сторону моста, весело попрощавшись со старшим рыжих. Рыжие, демонстративно не обращая внимания на редеющую толпу, складывают дрова определенным образом, как я понимаю, и через 10 минут водружают на сложную конструкцию обоих покойников, как странное украшение. Лошадь и телега, арендованные рыжими, не настолько сильные и крепкие, чтобы вести всю порцию дров, поэтому часть довольно большая, остается валяться на земле. Рыжие собирают втоптанные в землю деньги и, огрызаясь на оставшихся зрителей и свидетелей их унижения, стягают лошадь, которая с трудом везет свой груз. Они скрываются за поворотом, за кустами. Мне приходится выбираться из своего укрытия и идти за ними, обходя по краю народ, идущий мне навстречу. Рыжие потеряли даже в таком ерундовом деле почти полчаса только из-за того, что старший бросил отложенные деньги на землю. Уверен, что точно отмеренные и по итогу не получили сдачу, подверглись многочисленным оскорблениям, теперь наверняка мечтают на ком-то оторваться. Чтобы с кровью и мучениями, по-настоящему. Свежие следы от колес перегруженной телеги хорошо выделяются на поросшей травой дороге из-за постоянно виляющей наезженной части. Я не могу видеть процессию, не приближаясь к ним слишком близко. Поэтому я решаю не спешить. Киваю встречным путникам, не особо обращающим на меня внимание, и время от времени кидаю поиск, стараясь обнаружить оставленную рыжими засаду. Иду я так пару часов, и потом замечаю, что приблизился слишком близко к отряду рыжих. Я вижу их через кусты. Лошадь уже ослабела и не может катить свою ношу, даже медленно, самостоятельно. Поэтому все рыжие толкают ее вперед, кроме своего старшего, идущего сбоку и осматривающегося вокруг. Я останавливаюсь и жду, пока они удаляются. Но замечаю, что старший кидает пару быстрых взглядов в мою сторону. Меня он видеть не может обычным зрением. Похоже, что он почувствовал мое внимание. Так и должно случиться, ведь он точно маг. Вряд ли накладывает скрыт на тайники кто-то другой из этого семейства. Хотя бы на тот тайник, что спрятан около его двери в комнату. Ну что же, враг предупрежден, что кто-то их преследует И теперь наверняка все рыжие в курсе этого. Страстно мечтают о тех мучениях, которыми они могут подвергнуть соглядатая. Когда схватят, устроив хитрую засаду. Особенно после сегодняшнего унижения, где рыжим пришлось уступить и даже переплатить за дрова, насколько я понял. Ярость клокочет внутри, и так на редкость несдержанных нелюдей. А тут такой подарок. Шпион, который зашел слишком далеко и приблизился слишком близко. В принципе, я не против засады, в которую отправят пару своих рыжих. Я смогу разделаться с ними раньше, чем с остальными. Все полегче окажется потом. Вскоре процессия сворачивает с проселочной дороги в сторону моря, и теперь движение подводы совсем замедляется. Идя следом, я вижу срезанные кусты и молодые деревца, успевшие прорасти в колее, которую заново торит лошадь. Значит, рыжие двигаются к берегу моря. Там у них присмотрено место для большого костра в полной уединенности, что очень даже неплохо. Да вообще, просто отлично. Такое уединенное место мне и требуется для душевного общения с этими недоносками. Из-за перегруженности телеги и плохой дороги скорость передвижения замедляется совсем. Я же постоянно контролирую расстояние между нами, желая знать, где меня будут поджидать рыжие. Хотя, если тот же старший почувствовал мою магическую силу, возможно, что разговор начнется вежливо поначалу. Все же я представитель старых хозяев, которым они верой и правдой служили почти 200 лет. Однако какое отношение у рыжих сейчас к магам, я совсем не в курсе, и это понятно. Они и сами выживают как могут, поэтому еще помогать своим, теперь слабосильным бывшим повелителям, не особенно-то им и сдалось. Тем более с риском для себя, да еще выслушивать приказания в такой для семейства неудачный день. Народ нелюдей пропал и погиб во время беды почти весь. От нескольких сотен или пары тысяч, точнее, мне не смог рассказать даже Корн, осталось всего около 25-30 особей. Так что никакой благодарности или старой привязанности нет и в помине. То, что когда-то маги вывели их из полуголодной жизни и никчемного существования в Северных горах, теперешним рыжим это пустой звук, если у прежних хозяев нет настоящей силы. Через пару километров дорога начинает подниматься вверх, и из-за невысоких кустов и молодых деревьев я вижу подводу с процессией издалека. Земля здесь покрыта множеством каменных осколков. И, похоже, я слышу шум моря, бьющегося о скалы, такой монотонный и равномерный гул. Еще через 500 метров подвода, толкаемая все так же, всеми рыжими сразу, проезжает между двумя огромными скалами. Теперь я чувствую, что меня там ждут с двух сторон, замершие в одной позе рыжие. Пришел тот самый момент, которого я ждал последние несколько дней, особенно из нескольких месяцев. Момент истины.